А, товарищи курсанты, я понимаю, ну, тот дурдом, который может происходить вокруг вас, но вы должны создавать в ваших подразделениях, в курсах, взводах кружки по интересам тех ребят, которые пришли туда не отсидеться, а пришли по профессии. Вы должны заниматься саморазвитием, да, если у вас, допустим, в конце дня не хватает сил, чтобы там проводить еще дополнительные тренировки там по тактике или еще почему-то, или вам там, возможно, надо делать какие-то задания, которые вам задают, да, и у вас остается немного времени, вы можете анализировать бои, например, да, вы можете смотреть видео там того же противника и обсуждать, кто как себя вел в этих боях. Вы должны морально и психологически готовиться к тому, что вам скоро командовать личным составом в боевых действиях, да, для которого вы должны будете быть авторитетами. Поэтому вы должны заниматься саморазвитием, да, и в перспективе думать о том, что рано или поздно, через 10 лет, через 15 лет, вы замените вот этих людей, которые сейчас заставляют вас петь какие-то глупые песни каждую неделю, да, и то есть все теперь зависит будет от вас. Вы, значит, смена тех вот старых людей, которые уже не ведают, что творят. Поэтому наберитесь терпения, учитесь хорошо, и вы когда-нибудь станете офицерами-десантниками, на которых будут все равняться. Поэтому не обращайте внимания на долбоебов, а просто учите боевой устав, который не устарел, да. Не обращайте внимания на ерунду, а значит, обращайте внимание на нужные вещи, да, на те вещи, которые могут вам ну, пригодиться в бою. Поэтому занимайтесь саморазвитием, ищите людей из других курсов, возможно, которые носят черепа с минами, устанавливайте с ними взаимодействие, начинайте, приучайтесь к установке и взаимодействию уже даже между курсами, да, это так как вы будете коммуникабельны, это вам поможет и во время войны быстро устанавливать контакты с соседними подразделениями. Поэтому, несмотря на то, что это сейчас игра, но вот в этой игре у вас вырабатываются привычки, которые в вашей службе, и если война затянется, они, эти привычки будут вам помогать. Поэтому не обращайте внимания на дебилов, а просто изучайте правильные вещи и, самое главное, анализируйте те ошибки, которые мы совершали во время войны.